в особенности завистники Джона Лиамора. А он не был популярен как в своем колледже, так и на философском факультете. Находили их отношения странными. Этих людей злила снисходительность, с которой смотрел на окружающих интеллектуал Лиамор. Он читал французских филологов и приправлял свои замечания цитатами из Фуко. И, по крайней мере, у одного-двух его недоброжелателей, тех, кто действительно его не любил, была еще одна причина для неприязни. Лиамор не был англичанином. «Наш ирландский друг и его шотландская подруга», — говорили злые языки. «Какая занятная забавная парочка! Она задумчива, она разумна, она учтива. А он — Брэндон Биен. Бог весть, что о себе возомнивший. Все-таки писатель. От него ожидаешь, что он в любой момент может затянуть песню. Ну, вы знаете этот тип. Он так красиво умирал, что я от гордости рыдал», и так далее. Кипит от ярости по поводу того, как англичане якобы поступили с ирландцами много лет тому назад, ну и все в таком духе. Порой Изабелла сама удивлялась тому, как сильно ее к нему тянет. Казалось, ей больше некуда идти, как будто они два человека, которые, пустившись в путешествие, оказались в одном купе и смирились с обществом друг друга. Циники находили более прозаическое объяснение. «Секс», — заметил один из друзей Изабеллы, — «он сводит самых разных людей, не так ли? Все очень просто. Им не обязательно нравиться друг другу». «Перинеи», — вдруг сказала Изабелла. И Тоби и Кэт взглянули на нее с удивлением. «Да», — беззаботным тоном продолжила Изабелла, — «перинеи. Вы знаете, что я никогда не была на перинеях? Ни разу». «А я был», — сообщил Тоби. «А я не была», — сказала Кэт. «Но мне бы хотелось туда поехать». «Мы могли бы поехать вместе», — предложила Изабелла и добавила. «И Тоби, конечно, тоже. Если вы хотите поехать, Тоби, мы все могли бы лазать по горам. Тоби прокладывал бы путь, а мы были бы привязаны к нему веревкой. Мы были бы в полной безопасности». Кэт засмеялась. «Он бы поскользнулся, и мы все разбились бы насмерть». Она осеклась. Эта фраза вырвалась у нее случайно, и теперь она с извиняющимся видом посмотрела на Изабеллу. Ведь главная задача этого вечера — отвлечь ее тетушку от происшествия в Ашер-Холле. «Анды», — бодро произнесла Изабелла, — «а вот в Андах я была, они просто великолепны. Но мне было там очень трудно дышать, они такие высокие». «Я один раз побывал в Андах», — вклинился Тоби, — «когда учился в университете. Был там вместе с нашим альпинистским клубом. Один из ребят поскользнулся и упал. 500 футов, если не больше». Повисло молчание. Тоби смотрел в свой бокал, предавшись воспоминаниям. Кэт изучала потолок после ухода гостей, которые засобирались раньше, чем она ожидала. Изабелла постояла на кухне, глядя на тарелки, составленные стопкой на посудомоечной машине. Вечер получился не очень-то удачный. Впрочем, беседа за обеденным столом понемногу возобновилась. Тоби пространно распространялся о вине. Его отец был успешным импортером вина, и Тоби работал в семейной фирме. Изабелла увидела, как он принюхивается к вину, которое она ему налила, думая о том, что могла бы не обратить внимания, но она обратила. Несомненно, с вином все было в порядке. Австралийский совиньон, и не из дешевых. Но люди, занимающиеся вином, подозрительно относятся к винам из бывших колоний. Как бы они это ни отрицали, в мире вина царил неискорененный снобизм, причем тон задавали французы. Наверное, Тоби подумал, будто она настолько не разбирается в винах, что подала красное из супермаркета. На самом деле она разбиралась в винах лучше многих, и тот совиньон, который она подала, не должен был вызвать никаких нареканий. «Австралийская», — сказала она просто, — «Южная Австралия». «Довольно приятная», — заметила Кэт. Тоби проигнорировал ее слова. «Очень чувствуются фрукты». Взглянув на него, Изабелла вежливо ответила. «Разумеется, вы привыкли к лучшему». «О, Господи!» — воскликнул Тоби. «Вы принимаете меня за сноба».